А я вас разве оскорбил? Вы разве думаете, что я как-то пытаюсь с вами манипулировать? Я вообще о вас не думаю, уважаемый товарищ. Знаете, в этом мы схожи. Куст. Правильно, да, я сказала? Мне вы не нужны, как вы говорите, родители от вас ушли или отказались. Ага. Тоже. Видите, как все поворачивается? Да, и что? И жить мне это совершенно не мешает. Мне вы не нужны. А ну, вы думали, хорошо, что вы сейчас скажете, что я вам не ваше, нужна, и я разрыдаюсь? Ваша личная жизнь – это ваше дело. Да нет? Очень интересно. А почему вы должны рыдать? Но вы так сказали, как будто это несет какое-то значение. Нужна я вам или не нужна? Вы мне тоже не нужны. И что, живите с этим. Ну, видите, отлично. Где деньги будете для оплаты брать? Нигде. Для оплаты денег у меня нет. И что же делать-то планируете? Ну, ничего. В отношении вас я ничего не планирую делать совершенно. Нет, в отношении банка. Вот в отношении меня вы, конечно, ничего сделать не можете. Я, когда говорю в отношении вас, обращаюсь к вам как представителю компании. Потому что вы как личность в данном разговоре не присутствуете. Да, я же говорю, вы обращаетесь к банку, а не ко мне так лично. Так я и обращаюсь к банку, я и говорю, что в вы отношении вас за своими словами, банк а то восточный. Какие-то мои оговорки вы видите, а свое почему-то нет. А это вы воспринимаете... Вы сказали в отношении меня как представителя. Так, в отношении вас как представителя банка. То есть вы представитель компании, поэтому я к вам обращаюсь как к компанию. Компания в лице вас мне сейчас звонит. И я говорю о том, что я не собираюсь в отношении Банка Восточной предпринимать вообще никаких действий. Угу. Давайте, можно еще одну фразу на запись разговора? Скажите, что отказываетесь оплачивать долг. Так я это уже сказала, зачем мне это повторять? Ну, давайте еще раз, прям четко, прямыми словами. Сколько вы платите за это мне? Мы можем вам закончить. Я нисколько. А, ну бесплатно. Зачем мне платить? Бесплатно я ничего не делаю. О, вы же такая правая. Да, сейчас чего-то боитесь сказать это на запись прямыми вы, словами? Вот сейчас эта попытка на слабо взять не удастся, потому что я вам говорю, нет, что бесплатно ничего попытки не делаете. Если вы желаете, чтобы я что-то сделала, пожалуйста, 500 рублей мне скидывайте на телефон. Как только они придут, тогда перезванивайте, я скажу все, что вы хотите. В пределах разумного. Да нет. Вы, мне просто непонятно, вы мне такая вот говорите, что ничего платить не будете, хотите, чтобы банк понес убытки, а когда я вас прошу прямо сказать, что вы не отказываетесь от погашения, вы боитесь, что ли, чего-то? А я говорю вам, что бесплатно я ничего не делаю. Я хочу понести выгоду в этой ситуации. Вы хотите нести убытки, выгоду. Вы их понесете, а я хочу понести выгоду, и я ее получу. Если не получу, то в таком случае я не буду осуществлять ненужных для меня действий. Вот и все. Все логично. Вы зря так думаете. Зря я думаю как? В принципе, в силу возраста, юность, наивность. Ох ты, Господи. До конца не ушли. Судя по голосу, я не думаю, что ваш возраст сильно отличается от моего в большую сторону. В вашем разница 9 лет. А, ну хорошо. А как живется-то? Вот до таких годов дожили, а до сих пор оператор колл-центра. Как так-то сложилась ваша жизнь? Нет, ну, мне интересно. У меня есть машина, квартира, у меня вообще все шикарно, знаете ли. Ну, я сомневаюсь, что так все на самом деле шикарно, потому что доход в операторы... Доход у меня вдвое больше, чем у вас. В операторы колл-центра... Да-да-да. Ну, ладно, хорошо. Вы можете попытаться меня обмануть, но от себя-то не уйдешь. Вы-то сами знаете, что это все чушь полнейшая. От себя я не уйду, не собираюсь. Ну, конечно, в два раза больше. Вы же зачем понятия не это? Имеете, какой у меня доход. Два раза больше. Два раза но вы больше. Указывали 35 тысяч как минимум. Угу. То есть вы хотите, сказать, что у оператора колл-центра в Восточном банке зарплата 70 тысяч? Вы смеетесь? Вы понимаете, что эта информация очень легко проверяется? Проверьте. Хорошо. Мне вот это вот проверьте. Любопытно прям до безумия. А еще запись этого разговора, если официальные данные разнятся с тем, что вы сказали, запись этого разговора я обязательно отправлю. Здесь официальные данные? Обязательно. Для того, чтобы узнать, сколько получаю конкретно я, вам нужно будет зайти в мои расчетные листы как минимум. А так вот, для того, чтобы если официальные данные будут как-то разниться, то в таком случае я вот запись этого разговора отправлю в налоговую, чтобы они узнали, а всю ли зарплату Банк Восточный указывает в белую у своих дневников. Ну, скажите, конечно, я не против, я только за. Угу. Хорошо. Я только за. Тот самый момент, когда нажил себе проблему. Мне сообщите. Да, обязательно, конечно. А куда сообщить? Куда? Мне сообщите, я вам буду перезванивать. А, вы будете перезванивать? Хорошо, мне хорошо. Я сообщу. Хорошо. Отлично. Когда ждать-то? Ну, я же не могу отвечать за действия налоговых органов, когда они мне ответ отправят. Ну, он через месяцок, я думаю, не раньше. Через месяцок. Что-то долго. А вы не в курсе, да, как у нас официальные ответы на обращения поступают? 2 недели. 2 недели? Это по каким законодательным актам 2 недели? Да, стандартный порядок отработки обращений. Вы не знаете? Вы живете в плену своих фантазий, вы знаете об этом? Которые не имеют ничего общего с реальным миром. Я говорю, ваше мировосприятие не имеет ничего общего с реальным миром. С реальным миром? Угу. Занимательно. Это вы почему так определили? Ну, потому что есть официальное... Нет, не то, что даже определили, неправильное слово. Подумали, смели вообразить, вот даже вот так. Вы такие милые формулировки выбираете, они меня так веселят. Спасибо. Я сделала правильное, вы, наверное, не нашли правильный эпитет, сделала вывод такой, потому что я обладаю информацией о регламентах, которые существуют в той или иной структуре. Именно поэтому я и озвучиваю какие-то данные, я их не из потолка взяла. Угу. Занимательно. Да. Обладаете какими-то там данными. Мир вообще очень занимательный. Вы и себе не представляете, знаете, настолько. И работаете в микрофинансовой компании. Интересно. Не, не работаю я в микрофинансовой компании. Уволили? Да. Я там тоже денег взяла и не отдала. Угу. Такое бывает. Да. Оказывается, так можно было. Можно было. Ну, ладно, дело с ними ваше. Ага. Вот, в общем-то, давайте проделаем мою работу, ну и закончим потихоньку с вами разговор, конечно. Давайте, заканчивайте. Заканчивайте, конечно, я не возражаю. Значит, тогда, судя по вашим ответам, да, отказываетесь от оплаты долга, я правильно понял? Конечно же, естественно. Занимательно. А если я пойду вам на уступки, так уж и быть, и долг ваш будет всего 97 тысяч, ну, это просроченная задолженность, по крайней мере, до завтра будет оплата? Нет, конечно же. Нет. А до послезавтра? Не-не-не. Я не верю вашим словам. Вы меня в ходе разговора несколько раз попытались обмануть, я вас на это уже поймала. А чем же я вас обманул? Я вам говорила, в чем обманул. Я вам говорила. Вы забыли или что? Или я вам говорила. Если вы желаете узнать эту информацию, прослушайте разговор еще раз. Узнайте, зачем? В чем вы меня обманули, и сделайте выводы, что если вы хотите в конце разговора сделать какое-то предложение, то вы должны, как минимум, установить психологический контакт с человеком, получить его доверие. Знаете, в чем суть? Если я вы вот у вас этого не получилось, понял то, что я с вами то ничего в конце не добьюсь, разговора делать какие-то еще предложения бессмысленно. Вы данный разговор не отработали на 100%, так как должны были отработать. Я, знаете, это понял на второй минуте, даже раньше, вот сразу. А зачем вы разговора тогда осуществляете бесполезные действия? Зачем мы продолжаем этот разговор? Бесполезные? С чего вы решили, что они бесполезные? А в чем польза данного разговора для вас? Как это в чем польза? Как минимум я выполнил свою работу. Ну, так вы выполнили ее и на второй минуте? Нет. Нет? А сейчас уже я выполнили? Я только что с ней закончил. Ну, почти закончил. 7500 до завтра, да послезавтра поступит от вас. 7500 уже? Вы сдаете да, свои позиции? Да, один платеж. Нет, конечно. Я не сдаю свои позиции. Ну, я так и думал. Просто решил вам предложить. Не надо. Я вам все так же не верю. Надо. Ну, ладно, не верите, не верьте. Дело ваше. Ага. Вы меня обманывали. Я сейчас вас обманывала? Сейчас попытались как-то выгородиться по этому когда поводу. Я вас конечно обманывала? Как это когда? Так это вы помните счет про Фрейда, но забыли, когда вы меня знаете, обманули в этом диалоге? Это настолько нелепая попытка. Но вы пытаетесь, вы продолжаете. Попытка чего? Попытка манипуляции. Причем обратной. Вы пытаетесь сделать то же самое, что сделала я, но так не умела. И это так мило. Я прям не могу. Знаете, даже если когда я что-то сделал неумело в этом диалоге, в принципе, такое возможно, значит, в дальнейшем у меня будет больше опыта, и я совершенно буду использовать... Конечно, да, совершенно верно, совершенно отлично верно. Отлично, значит, разговор уже не идет впустую. Да, я очень рада, что принесла в вашу жизнь я какую-то рад пользу. Я бы не сказал пользу, но да ладно. Ну, хватит уже негативить, ну, хватит. А вы расскажите, мир на такой, чем вы сейчас на такой красивый и замечательный. Зачем вот внести в него негатив вот этот? Знаете, я сегодня там как минимум один изъян нашел в этом красивом мире. Но да? Не о нем сейчас. Ну, да? Что ж делать, красота не без изъянов. Не бывает ничего да, идеального. Правы. Я с вами соглашусь. Ну что, давайте заканчивать или еще поговорим? Да нет, еще несколько вопросов к вам есть достаточно интересных. Давайте. Вы так просто про Фрейда много говорили. Я один так раз о нем упомянула. Всего лишь один нет, раз. Нет, вы несколько раз говорили о том, что я там что-то забуду, как ходить и так далее. Да, так что же там? Один вот раз. Один раз гложет, я сказала. Гложет меня вот это, знаете, гложет этот вас вопрос. Расскажите так вы почитайте. Вы почитайте очень много трактатов. Но если вас гложет, это же ваша проблема, вы ее решите. Зачем мне решать ваши коротко проблемы? Вы не можете? Сколько а может платите? Быть, все дело в том, что вы не знаете. Сколько платите? Я нисколько не плачу. Ну, так, блин, бесплатно я ничего не делаю, я же вам уже говорила. Лекция по Фрейду стоит гораздо больше, чем 500 рублей. Это уже, ну, не менее 2000. Лекция по Фрейду? Конечно. Достаточно было бы определения, которого вы, видимо, не знаете. Какое вы хотите услышать определение от меня? А вы забыли, о чем мы говорили? Вы не задали конкретного вопроса. Какое определение вы хотели бы услышать? По-моему, в этой теме мы касались всего одного момента. Вопрос вас в чем? В чем вы ваш забыли вопрос? А вы? Мы касались только оговорки. Ну, так, это так, напомню вам. Так, и что? Вы хотите услышать определение и оговорки? Мы не касались. Как минимум, да. А, ну это 300 рублей. А, 300 рублей. Да, а да, деньги-то да на что собираетесь тратить? Деньги на себя, конечно, любимую. Для памяти средства какие-то. На себя любимую собираюсь тратить деньги. Вы же мне на телефон их сбросите. Поэтому я, воспользуюсь этими деньгами, позвоню людям, с которыми мне интересно пообщаться. А можем поступить так, в общем-то. Можно звонок перевести за ваш счет, и вы эти деньги потратите, потому что, ну, сами общаемся и немало. И опять обман. Это принесет некие свои и плоды. И снова обман. Ну, как же так? А так хорошо обман все начиналось. Обман? Ну, потому что не существует никакой платной линии. и все об этом прекрасно знаете, знают. И знаете, сколько раз ваши сотрудники там делали вид, что переключают меня на платную линию, а мне об этом говорили. И все прекрасно знают, что технически не существует такой возможности, потому что все входящие в нашей стране бесплатно, если они не осуществляются в роуминге. Вы зря так думаете. Я не зря так думаю, я в этом уверена на 100%. Если у вас есть какие-то аргументы, помимо «вы зря так думаете», я с удовольствием их выслушаю. Ну, как вы говорили, мои консультации также будут платными, в принципе. Почему? Да нет, я в них не нуждаюсь. Если вы нуждаетесь в том, чтобы мне что-то доказать, говорите. Если нет, то мне это совершенно не нужно. Занимательно. Ну, ладно, в общем-то, все, что нужно было, я от вас услышал. Отлично. Прежде чем чем-то оперировать, ну, подучите это сначала. Вот такой хорошо, небольшой хорошо. Совет, он бесплатный. Хорошо, хорошо. Поэтому хорошо. Переводить ничего никуда не нужно. Вот, еще один момент. Отказ, в принципе, да, слышен на записи. Я рад, что у вас поднялось настроение. Да, главное, спасибо. Чтобы настроение таким было и дальше. Оно у меня всегда такое. Вот. Благодаря ожидайте вам тогда в том числе. Будет решаться с группой. Хорошо. С группой «На-на». Вот. Новые какие-то номера есть у вас? Не, вы поэтому хорошо. Я буду контролировать. Вот не забыли, почему я вам буду еще звонить? Контролька выросла уже, чтобы контролировать. Выросла. Выросла? Ну, хорошо, контролируйте тогда. Вы по этому номеру прекрасно дозваниваетесь. Я считаю, что вам этого достаточно. Ну, я понял. Вы хоть помните, что я контролировать буду? Что вы будете контролировать? Ладно, я позвоню, напомню позже. Да, давайте, давайте. Вот, на этом прощаемся с вами. Всего хорошего. До скорой встречи.